Вы же не будете отрицать, что и тут, и другой, одни из самых эксцентричных политиков. Только все сполож, схож. Понятно, хорошо. Так вот. И Нью-Йорк у них, родина общая. Это тоже правда. Малая. Причем вот его такая как бы неловкость, иногда нарочитая неловкость, небрежность в одежде, такой немножко подсоленный юмор. Это все Джонсон, это все нравится англичанам. Его иногда наши с тобой коллеги, журналисты называют «клаун Борис». Знаешь, какое увлечение Бориса Джонсона мне очень симпатично? Он делает модели двухэтажных автобусов из деревянных коробок из-под вина. Вот такие строят всякие автобусы. И потребует на засыпку. Всё. На засыпку, просто для общего знания. Какова зарплата, допустим, была у Джонсона, когда он министр иностранных дел? Вот какая зарплата министра иностранных дел Джонсона? 3000 фунтов. В год 163 000 евро. 135 000 фунтов. Спасибо. Всего доброго. Это минутка была важнейшей информации от Михаила Гусмана. Людям интересно знать, кто сколько зарабатывает. Михаил, сколько вы зарабатываете? А я сам не знаю. Месяц от месяца не проходит. А мы с вами в этом смысле очень похожи. Если нет премии, то меньше. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Спасибо и счастливо. 48 минут.